Она в этом ни секунды не сомневалась. «Ладно!» — крикнула ему уже качнувшемуся. «Я прощаю тебя, псих, но больше ты до меня даже пальцем не дотронешься, если вообще когда-нибудь увидишь». Чарли еще пару раз качнулся взад-вперед, словно испытывая ее терпение. Потом спрыгнул на пол и криво одной половиной лица улыбнулся. «Увижу и дотронусь. Ты еще сама этого захочешь. Вспомнишь мои слова». «Иди к отцу!» — нетерпеливо дернула плечом Лу. «Мне нужно привести себя в порядок». «Не задерживайся, прояви уважение к твоему заботливому дядюшке», снова показал Чарли в улыбке сплошные зубы. Он ушел, а Лу в сердцах швырнула щетку в угол, заходила по комнате. Больше всего не любила это гадкое состояние, когда ни на что не можешь решиться, и каждый вариант плох. Пусть дядя Дэн хоть миллион раз обижается, не сможет она сейчас ужинать с ними всеми за одним столом. Делать вид, будто ничего не произошло, фальшиво улыбаться, пить во славу непобедимого Чарли. Сидеть же, нахохлившись бука-букой, неминуемо навлечь на себя расспросы о своем плохом настроении, что-то выдумывать, оправдываться. Лучше всего попросту незаметно улизнуть отсюда, потом позвонить дяде Дэну, извиниться. Он умен, поймет, что вынудило ее пойти на такой шаг, наверняка что-то очень серьезное, и вряд ли заподозрит племянницу в глупом сумасбродстве или неуважении к нему, к его дому. А увяжет дядя Дэн это бегство с одновременным долгим отсутствием ее и Чарли, тем хуже для Чарли. Пусть выпутывается сам. Проблема возникала одна, вернее, две. Сначала незаметно выбраться из владений дяди Дэна, а затем без чьей-либо помощи добраться домой. Вспомнила безлюдную темную рощу, через которую ехали сюда, и совсем загрустила. Пришла неплохая мысль. Дозвониться откуда-нибудь до Даниэля, попросить его приехать за ней. Но тут же отвергла эту идею. Даже если удастся разыскать телефон, она не сумеет объяснить Даниэлю, как ее найти. Не запомнила, в каком месте свернули они с шоссе. Он, конечно, мог бы попытаться выяснить, где обитает Дэн Ли, но на это уйдет бездна времени. Ей-то куда деваться? Разве что удрать на чужом автомобиле, на кадиллаке того же Чарли? С охранником у ворот как-нибудь договориться. Засомневаются они, выпускать ли ее, наболтает им что-нибудь правдоподобное. Ну а если все же улизнуть не удастся и свяжутся они с дядей Дэном, она скажет, что просто захотела прокатиться немного после купания, остудиться. Хуже, в конце концов, не будет. Но в любом случае действовать следует немедля. Отведенный дядей Дэном получас наверняка иссяк. Сейчас за ней пришлют гонца, а вернее всего Чарли. Лу приоткрыла дверь, выглянула. Коридор был пуст. Стараясь не бежать, дабы не вызвать подозрений у возможного соглядатая, дошла до лестницы. Там, облокотившись о перила, стоял один из тех китайцев. Слуг или стражей она так и не разобралась. просторной черной куртке.